они готовят измену. Не позднее конца дня султану все станет известно. Увы, ангел смерти не придет, а султан в полдень призовет османа, и тот умно докажет, что дворянин Дато или Дат заклинал пашу помочь ему пасть к стопам падишаха вселенной и умолять не скупиться на войско, исходя из истины, чем больше войска, тем больше побед. Султан в середине дня призовет Муравбека, и хитрый полководец развернет перед ним план полного разгрома персидских полководцев. Ближе к закату солнца султан призовет Афиндули, и хитрый грек скажет, что сын Муравбека женится на его племяннице, чему он, Афиндули, безгранично рад, и что он послал богатые подарки Ханым, жене Муравбека и другим женщинам его дома. И во славу такого события он, Афиндули, просит султана принять от него, скажем, одно из поместий для летнего отдыха султанш. И вот в конце дня, заподозрив вас во лжи, Десези словно не заметил, как вздрогнул Хазрев, султан рассердится, и все станет известно. Полетят несколько голов, в том числе и самая дорогая для вас. Ай-ай, Франк, пусть Аллах просветит меня. Во имя чего ты нарушаешь плавность моих мыслей? Десези вынул футляр, и перед Хазревом сверкнула изумрудная звезда с бриллиантовой сердцевиной. Исключительно для того, чтобы спасти вас, ибо осман опасен как тигр, Мурав как барс, а Афиндули как гиена. О, ты киоск ума! Отброшенный Хазревом чубук походил на змею с бисерными глазками. Ты не обеднеешь, если дашь один совет. Как уничтожить трех хищников? Уничтожить надо одного, Муравбека. Афиндули пока опасно трогать. Он не кстати дружен с Фомой Кантакузиным. Его величество султан верит греку. Патриарх также за Афиндули, тот большие вклады жертвует. Не обратится ли в Ватикан, и неизвестно, захочет ли султан из-за вас подвергать опасности султанат. Полагаю, надо другое — уменьшить богатство Афиндули. Этому вас учить не приходится. Впрочем, я думаю, как лучше обрезать крылья золотой птицы. Пророк-свидетель! Остается самый опасный осман-паша. Без меча и денег он ничто. Думайте о Муравбеке. Ай, ага, Сизи. Султан за него пол Стамбула перережет. У османа пальцы гибкие, как черви. Одним он укажет на меня. И видит Аллах, пока Муравбек за Турцию хочет воевать, против него слова пух. Ба, неужели я так недальновиден, что советовал вам глупость? Хазрев, вы можете обнищать, как дервиш, и обогатиться, как Афиндули. О, искушающий, подскажи, как! Верховный визир, выслушайте доброжелателя. Почему дела Габсбургов не в пределах вашего внимания? Или диван наивно рассчитывает на благородство этих разбойников, грабящих всю Европу, как гербовую карету на большой дороге? Я вам отдаю справедливость, вы разумный визир, и в силу этого вы должны проявить мудрость. Встревожьте диван, заставьте господ советников следить, в какую сторону понесся враждебный ветер, способный разорвать в клочья паруса благополучного плавания Великой Империи Османов. Или правда вы не замечаете, что дом Габсбургов втайне готовит новый крестовый поход на блистательную Турцию? Ведь об этом потихоньку шепчутся все христианские страны. Я буду меньше дипломатом и больше другом. Поспешите. Для вас опасно дать возможность кому-либо, например, осман-паше, предупредить султана о грозящей беде. Зеленоватый отсвет исказил лицо Хазрева. Он силился сохранить спокойствие, но тщетно. «Во имя земли и неба, что говоришь ты, посол? Откуда узнал о черной туче, надвигающейся на оплот ислама? Неплохой ли сон приснился тебе, о посол из послов?» «Увы, визир из визиров. Вестником не сна, а яви прибыл ко мне курьер из Франции». «А почему Франция должна трястись в лихорадке, если на Турцию идет Самум?» «Из чувства солидарности, мой визир. Сейчас Франция в большой вражде с Габсбургами. Диван должен убедить Мурада IV заключить союз с Людовиком XIII. Мы поразим раньше Вену и Мадрид. Это будет импонировать Богу. Белая лилия короля и золотой полумесяц султана. Магическая сила гармонии. Итак, война с Габсбургами –